и мне будет возможно выступить на сцену действующим лицом. Глава вторая. Жизнь моего отца. В начале нынешнего столетия какой-то простодушный добряк, много таких добряков было в то время, привез из Малороссии в Петербург 7-летнего сироту Василия Рудова,